Понедельник. Завтрак. Первое. Салат из свежих помидоров и огурцов, с сельдереем и оливковым маслом без соли. Второе. Омлет с зеленью. На 2 порции 4 яйца, 1 стакан молока, зелень укропа, петрушки, сельдерея, оливковое масло, соль на кончике ножа. Яйца взбить с молоком и солью. Зелень петрушки, укропа и сельдерея порубить и добавить к молочной и яичной смеси. Влить смесь в смазанную оливковым маслом форму, готовить на пару под крышкой 30 минут. Размешать и готовить еще 10 минут. Третье. Зеленый чай без сахара. Второй завтрак. Стакан морковно-яблочного сока. Обед. Первое. Баклажаны с сыром. На 2 порции 0,5 баклажана, 1 морковь, 1 луковица, 200 граммов сыра, оливковое масло. Баклажан вымыть, порезать кружочками, положить в соленую воду, чтобы вышла горечь. Морковь и лук почистить, натереть на терке и припустить в оливковом масле. Там же слегка обжарить с двух сторон кружочки баклажана. Вырезать из фольги 6 квадратов, смазать оливковым маслом, в каждый положить по кружочку баклажана, на него лук и морковь, присыпать тертым сыром, фольгу завернуть, готовить на пару 20 минут, развернуть и подать в качестве закуски. Второе. Кислые щи на говяжьем бульоне. На 2 порции 200 граммов говядины, 2 стакана квашеной капусты, 800 миллилитров воды, лавровый лист. Говядину вымыть, порезать кусочками, положить в чашу для варки риса. Добавить квашеную капусту, воду, лавровый лист. Варить на пару под крышкой 1 час. Третье. Индейка с ананасами. На 2 порции 400 граммов филе индейки, 200 граммов ананасов, оливковое масло. Мясо индейки помыть, порезать на кусочки, из фольги вырезать 2 квадрата, смазать их оливковым маслом, на каждый положить кусок индейки и ананасы, закрыть фольгу, готовить на пару 40 минут. Четвертое. Клюквенный морс. Полдник. Черный чай с молоком без сахара, с гренками и с хлеба с отрубями. Ужин. Первое. Рыбное суфле со свекольным салатом. На 2 порции 300 граммов филе скумбрии, полстакана риса, 1,5 стакана воды, 1 яйцо, 1 луковица, 1 морковь, оливковое масло, соль на кончике ножа. Рис перебрать, промыть, сварить в слегка подсоленной воде до готовности. Скумбрию помыть, отварить в слегка подсоленной воде и пропустить через мясорубку. Второй раз пропустить через мясорубку вместе с рисом. Добавить натертые на терке лук и морковь, желток и взбитый с солью белок. Положить в смазанные оливковым маслом формы, готовить на пару 40 минут. Подать со свекольным салатом. Для свекольного салата 2 свеклы, цедра и сок 1 лимона, оливковое масло, 1 столовая ложка кедровых орешков. Свеклу завернуть в фольгу и готовить на решетке на пару 30 минут. Развернуть фольгу, положить под холодную воду, очистить, натереть на терке. Добавить тертую цедру и сок 1 лимона, кедровые орешки и оливковое масло. Перемешать. Второе. Зеленый чай без сахара. На ночь стакан кефира.